ленты. Один Леня никуда не спешил. Проводив сестер, мальчик долго смотрел им вслед и, волнуясь, ждал их возвращения. Он никому не завидовал, но, чувствуя себя как бы выброшенным из числа своих сверстников, одиноко бродил по дому. Незадолго перед экзаменами дядя Лёка прислал денег и написал сестре: «Сыну купи охотничью куртку. Есть такая со всеми атрибутами мужественности. А то, как разбегутся все вокруг на экзамены, он, пожалуй, почувствует себя чиновником без портфеля и сильно затоскует. Я думаю, что в этом случае охотничья куртка будет поддерживать его мужское достоинство в его собственных глазах и в глазах сестер». Куртка была куплена. Леня с восторгом облачился в нее. Сестры ахали. Даже Алина, довольно улыбнувшись, сказала: «В ней можно пойти в купеческий сад». Но Леня решительно снял куртку и отдал матери. «Приберите», — коротко сказал он. «Не заслужил я еще этой куртки. Ведь сам же дядя Лёка рассказывал анекдот, как одна нежная мамаша разодела свою дочку-гимназистку в пух и прах, а один подошел и спрашивает девчонку: „Скажите, пожалуйста, вы актриса?» „Нет“. „Тогда, может, художница, известная певица? Может, вы Вера Холодная?» „Да нет, нет!» Дочка даже взревела от досады. „Ну тогда вы просто дурочка. Не может умная девочка подчеркивать этими дорогими тряпками свое ничтожество. Что, не помните?» Сам дядя Лёка рассказывал. «Нет уж, мне еще рано наряжаться», — решительно закончил Леня. Для Васи тоже наступало трудное время зачетов. Чтобы отвлечь своего ученика от печальных мыслей, он брал его с собой в ботанический сад, и оба они часами молча сидели на разных концах скамейки, занимаясь каждый своим делом. «Если что тебе непонятно, спроси, мне это не мешает», — великодушно говорил Вася. Леня не только упорно занимался. По совету Васи он определил себе 2 часа в день для чтения и всячески старался исправлять свою речь, засоренную уличными словечками, неправильными ударениями и тем неуловимым оттенком, который Алина называла интеллигентной интонацией. Вася зорко следил за своим учеником, не пропуская ни одной из его погрешностей. На сестер Леня очень обижался, если они забывали указывать ему на ошибки. «Вот останусь косноязычным, сами же будете стесняться братом называть», — упрекал он девочек. Охотнее всех откликалась на его просьбу Алина. Она поправляла его речь обстоятельно, как учительница. Мышка, робко, боясь обидеть. А Динка, не придавая этому никакого значения, еще и сама норовила перенять у Лени какое-нибудь словечко. Но время шло. Для Лени оно не шло, а летело. Заложив пальцем учебник, он, словно загипнотизированный, смотрел на уходящие вниз причудливые аллеи ботанического сада, на заросшие густой травой и кустарником овраги, на степенные ветви столетних деревьев, распростершиеся над его головой. Мальчик переводил благодарный взгляд на долговязую фигуру своего репетитора, на его старенькую куртку, заштопанную неумелыми руками девочек, и на тонком лице Лёни появлялось упорное, настойчивое выражение. «Осенью он выдержит экзамен, он будет первым учеником, возьмет уроки, поможет матери. Вечерами они с Макакой будут ходить гулять, опять вместе. Совсем забросил он девчонку, и никому до нее дела нет. Все заняты по горло, а она и рада. Вон в какую катавасию влезла на базаре. Привыкла уже ходить одна. А бывало, уцепится за его руку и не отойдет». Мальчик с глубокой тоской ощущает в своей руке маленькую твердую руку. С беспокойством оглядывается вокруг. «Ведь вот где она сейчас, эта макака? Город большой, улицы залиты солнцем, движутся, словно плывут в солнечном свете толпы людей. А макаке больше ничего и не надо. Ей бы только нырять и плавать в этой людской гуще, как маленькой рыбешке. Она ведь не разбирает, кто свой, кто чужой. Ей все свои. Не завел бы кто-нибудь куда, — с тревогой думает Леня.